Педагоги, пришедшие в перемену, посмотрят на собрата недоуменно и займутся своими делами. А Саврасов пойдет в мастерскую, и там ему не надо ничего объяснять. Молодые пейзажисты понимают с полуслова. Расцвели фиалки — это значит, вон из мастерской с пропыленными за зиму окнами, туда, где даль уже синеет, на дубах кора высохла. Не терпится им скорее на воздух, в рощи, луга, на этюды. Коротка пора ранней весны, и трудно понять очарование ее мягких тонов. Но рядом учитель, он поможет, поймет сомнений, научит чувствовать природу, слушать чириканье воробьев, замечать, как оседает назреватый серый снег. Он будет чувство, а тогда уж наступит и второй этап в жизни художника — изображать то, что почувствовал. С юности Левитан особенно остро воспринимал пробуждение природы. Весна для него — прилив сил, неясная маята, когда особенно сильно тянет за город. Он пропадал в Сокольниках, пропуская занятия. Саврасов не журил его за это. Он даже как-то торжествующе спрашивал: «Левитана опять нет?» И сам себе отвечал: «Это ничего, что не ходит. Он там думает». С большим интересом Саврасов ждал, когда этот парень вернется перепачканный в красках и грязи, раскроет свой ящик и покажет свежий этюд. Он уже умел чувствовать природу. Первой же зимой Саврасов разрешил Левитану писать картины. Это было именно то, о чем так долго мечталось. А в училище передавали из класса в класс. В Саврасовской мастерской пишут картины и готовят их к выставке. 13 марта 1877 года в Москве открылась пятая передвижная выставка, а рядом с ней ученическая. Зрителей было много. Они шли непрерывным потоком, привлеченные слухами о необычайных световых эффектах в картине Куинджи «Украинская ночь». Успех этой картины был исключительный. Она вызывала бурные споры, а среди художников многих подражателей, которым так и не удалось разгадать секрет магического лунного освещения. Пейзажи Шишкина, Саврасова и неподалеку от этих залов, где шумела завороженная публика, развешаны работы учеников. И Левитан вместе со всеми бродит по выставке, прислушивается к тому, что творится возле лунной феерии Куинджи. Возвращается в зал, где на стене висят в рамах две его маленькие картинки, два первенца, отданные на суд зрителя. Первая в жизни выставка. Автору идет 17-й год, и он старается не показывать виду, что имеет какое-то отношение к пейзажу, названному «Вечер». Но мрачные облака, повисшие в сумеречном небе, живо перенесли Левитана в тот осенний вечер, когда писался этюд. Напомнили все дни в мастерской, что он отдал этому холстику. Волнение, тревоги и, наконец, облегченный вздох, когда Саврасов отобрал картинку для выставки. Она еще темновата по краскам, но в ней уже так много чувства художника, который в каждой жерди забора и унылой сгорбленности изб нашел отзвуки человеческого горя. Другая картина веселая. «Солнечный день. Весна». В газете «Русские ведомости» обычно давался обзор передвижных выставок. И в статье Александрова, где говорилось о необычайном успехе Куинджи, о картинах корифеев пейзажа Шишкина и Саврасова, выделены работы только двух учеников. Один из них — Левитан, который читал эти ласковые строки, не веря своим глазам. Странное неповторимое чувство, когда впервые в жизни видишь напечатанный свою фамилию и впервые читаешь, что тебя называют «господин». Он мог бы произнести наизусть такие слова: «Пейзажист господин Левитан выставил две вещи, одну осень и другую заросший дворик с березками и какими-то деревянными строениями, освещенными ярким солнышком, пробивающимся сквозь березовую листву. Солнечный свет, деревья, зелень, строение — все это написано просто мастерски. Во всем проглядывает чувство художника, его бесспорно жизненное впечатление от природы. Судя по этим двум картинам, нет сомнения, что задатки господина Левитана весьма недюжинного характера.